Ади Шанти. Путь освобождения. Предисловие. Эта книга является ключом, напоминанием и руководством для пробуждения от вашего воображаемого статуса личности к тому, чем вы в действительности являетесь. Наставление, содержащееся в этой книге, это сконцентрированная версия основы моего учения. Для того, чтобы наставления дали эффект, вы должны применить их с предельной преданностью. Учтите, что применение этих наставлений может повредить вашим убеждениям, внести сумятицу в ваш ум и причинить боль вашему эго. С точки зрения пробуждения к реальности эти вещи стоит поощрять. С точки зрения эго они должны избегаться любой ценой. Выбор целиком за вами. Видение. Путь освобождения — это обнаженное практическое руководство к духовному освобождению, которое иногда называют пробуждением, просветлением, самореализацией или просто видением того, что абсолютно истинно. Невозможно знать, что значат слова вроде освобождения или просветления до того, как вы осуществите это для себя. Оно таково, что бесполезно рассуждать, что такое просветление. В действительности, рассуждение об этом – главное препятствие к его раскрытию. Руководящий принцип состоит в том, что постепенно обнаруживать, что не абсолютно истина, бесконечно более ценно, чем рассуждать о том, что истина. Многие люди думают, что функция духовного учения – давать ответы на величайшие вопросы жизни, но в действительности верно противоположное. Первичная задача каждого хорошего духовного учения не в том, чтобы отвечать на ваши вопросы, а в том, чтобы ставить под вопрос ваши ответы. Для него ваши сознательные и бессознательные допущения и убеждения – это то, что искажает ваше восприятие и приводит к видению разрыва и разделения там, где в действительности есть только единство и целостность. Реальность, на которую указывают эти наставления, не скрыта, не засекречена и недалека от вас. Вы не можете заработать, заслужить или вычислить ее. В этот самый момент реальность и полнота прямо перед вашими глазами. В действительности единственная вещь, которую вы видите, слышите, обоняете, вкушаете, осязаете или чувствуете, это реальность. Или Бог, если вам так больше нравится. Абсолютная полнота окружает вас, куда бы вы ни шли. Поэтому на самом деле нет причин беспокоиться об этом, кроме того факта, что мы, люди, давно обманом вовлекли себя в такой запутанный клубок замешательства и беспорядка, что не осмеливаемся даже допустить существование, не говоря уже об испытании на собственном опыте божественности внутри и снаружи нас. Путь освобождения – это призыв к действию. Это нечто, что вы делаете. Это делание, которое разберет вас полностью. Если вы не сделаете по учению, если вы не изучаете и не применяете его бесстрашно, оно не приведет к какой-либо трансформации. Путь освобождения – это не система убеждений. Это нечто, что нужно применить на практике. В этом смысле он всецело практический. Читать эту книгу как сторонний наблюдатель – значит упустить суть дела. Быть наблюдателем легко и безопасно, Быть активным участником в вашем собственном пробуждении к истине нелегко, небезопасно. Путь вперед непредсказуем. Приверженность ему абсолютна. Результат не гарантирован. Вы на самом деле думаете, что может быть как-то по-другому? Если вы сравните путь освобождения с другими учениями, или будете интерпретировать его через призму других учений, вы неминуемо неверно истолкуете путь как нечто, чем он не является. В наше время при постоянном доступе ко всем мировым духовным учениям это особенно распространенная проблема. Люди часто неверно толкуют то, что я говорю, поскольку они пропускают это через призму других духовных учений, которые могут использовать похожие слова. Поэтому я надеюсь, что вы подойдете к этому учению непредвзято, без пропуска его через готовые шаблоны ума. Нет духовного учения, которое было бы прямым путем к просветлению. В действительности нет такой вещи, как путь к просветлению, просто потому, что просветление всегда присутствует в любом месте и в любое время. То, что вы можете сделать, это удалить какие-либо иллюзии, затуманивающие восприятие реальности, особенно те, которые вы больше всего цените и оберегаете. Оставьте цепление за иллюзии сопротивления, и реальность внезапно окажется видимой. Путь освобождения – это медицина, используемая для лечения различных духовных недугов. Но как медицина сама по себе не является хорошим здоровьем, а только способом обрести хорошее здоровье, это учение также не является истиной, а только способом открытия истины. Индийский мудрец Рамана Махарши уподоблял духовные учения шипам, которые нужны, чтобы удалить другие шипы. И мне нравится этот образ. Изучение пути освобождения – это изучение себя. Изучить себя не значит добавить больше знаний к беспорядочным идеям о себе в мозгу. Это значит удалить все привычные определяющие характеристики, с которыми вы себя обычно ассоциируете. Имя, расу, пол, род занятий, социальное положение, прошлое, так же, как и все психологические суждения о себе. Когда ваше «я» очищено до самой сути, все, что может быть сказано о нем, это «я есть», «я существую». Что дальше, когда есть «я», который существует? Это не книга о духовном росте, самосовершенствовании или измененных состояниях сознания. Она о духовном пробуждении, ведущем от сна эго к пробужденному состоянию за пределами эго, так быстро и эффективно, как это возможно. Путешествие – это не то, что можно заранее вообразить, и просветление – это не то, что зачастую продается под видом его. Я не хочу рассказывать вам, как достичь блаженства или бесконечного счастья, найти родственную душу или расписать 10 легких шагов, чтобы быстро сделать $1 000 000. Я не верю в лживую рекламу или заманивание духовных ищущих ложными обещаниями. Многие духовные искатели уже живут на постоянной диете бесполезной пищи, этих хорошо звучащих банальностей, которые имеют очень малый или никакого трансформирующего эффекта, кроме как притупления неудовлетворенности, которая обязательно присуща состоянию сна. Если вы предпочитаете вещи такого рода, эта книга не для вас. Я оставил ключи к обнаружению реальности по всей этой книге, от первой страницы до последней. Не думайте, что самые важные элементы этого учения – легко видимы или ярко подчеркнуты. Они вплетены в эту книгу подобно волокнам, вплетенным в ткань. Их легко упустить, если у вас нет глаз, чтобы видеть, или искренности для понимания. И это не потому, что я хочу быть загадочным. Я делаю все, что могу, чтобы не быть таковым. Но лишь постольку, поскольку истина не является чем-то, что может быть точно и глубоко понято с чужой подачи, когда вас кормят с ложки. Такая истина подобна фастфуду, который легко доступен, но не удовлетворителен для долгого путешествия. В современном обществе мы ожидаем, что все будет нам дано в легком для употребления разжеванном виде, предпочтительно очень быстро, так чтобы мы могли согласовать это с нашими ускорившимися жизнями. Но истина не будет сообразовывать себя с нашим отчаянным избеганием реальности или нашим желанием иметь ее целиком с очень незначительными затратами времени и энергии. Вы получите от наставлений пути освобождения ровно столько же, сколько вы вложите в этот путь. Это учение должно быть изучено, пристально рассмотрено и применено на практике, а не просто прочитано для развлечения. Как сказал один мудрый человек, доказательство желания – это привычка следовать ему. Также надо понимать, что путь освобождения – это не вид психотерапии, не панацея против всех трудностей, которые человеческие существа встречают в своей повседневной жизни. Хотя такие терапевтические приложения могут быть необходимы и полезны для некоторых людей, данное учение не фокусируется на них. Пробуждение – это не волшебное лекарство от всего, чем мы больны, не бегство от трудностей жизни. Такое волшебное мысленное бегство противоположно раскрытию реальности и является величайшей преградой к ее зрелому выражению. Целью этого учения является пробудиться к абсолютной природе реальности, затем воплотить ее и жить ее в максимально возможном объеме. Такое пробуждение постепенно принесет чувство глубокого покоя, любовь и благоденствие. Но это все побочные продукты пробужденного состояния, а не его цель. Не погоня за большим и большим счастьем и блаженством ведет к просветлению, но сильнейшее желание реальности и бешеная неудовлетворенность проживания чего-либо меньшего, чем совершенно настоящая жизнь. Пробудись или умри. Мировые проблемы, или скорее человеческие проблемы, неминуемые последствия состояния эгоистического сна. Если мы внимательно посмотрим, все признаки указывают на мысль, что мы не только ходим во сне, но также постоянно находимся на грани безумия. Можно сказать, что мы потеряли или очень глубоко забыли наши души. И очень-очень сильно стараемся не вспоминать, поскольку не хотим видеть, насколько глубоко мы спим, как безрадостно наше положение на самом деле. Таким образом, мы продолжаем брести вслепую, управляемые силами, которых мы не распознаем, не понимаем и даже не признаем. Мы, несомненно, находимся в переломном моменте времени. Наш мир висит на тонком волоске. Пробуждение к реальности более не просто возможность. Сейчас оно стало настоятельной необходимостью. Мы заплыли на корабле заблуждений так далеко, как он мог нас доставить. Мы вынужденно причалили и обнаружили себя жертвами кораблекрушения на все более увядающей земле. Наша свобода выбора взорвалась. Пробудись или умри – это духовный призыв нашего времени. Нужна ли нам более сильная мотивация, чем это? И при этом все и всегда в полном порядке. Настолько в порядке, что мы не можем даже себе вообразить.